Наставление 73. Тяжек и прискорбен путь, но зато ожидают утешения безмерные. Потерпим. Так терпели все отцы и теперь утешаются, забыв о том. Будем подражать им. Стойте в борении вашем, в подвиге подчиненности и в мученическом послушании вашем. И день изо дня, проходя время жизни здешней, обогащайте души ваши добродетелями, как залога Царствия Небесного, и сокровиществуйте себе обетованное нам неизреченное благо. Тесен и прискорбен путь Божий, но широко и пространно ожидающее нас упокоение. Разжженные стрелы демонские одни за другими падают на дом души нашей, но роса духа, погашая их, направляет на нас воду, текущую в живот вечный. Теснота и скорбь, уныние и малодушие, труд и пот, утомление и изнеможение. При них нередко и обличение, и укоры — удел наш. Но за все это радость нам неизреченная сокровиществуется и веселье безмерное. Придите же, претерпим мужественно сии немногие борительные дни наши и увенчаемся зато венцем правды. Какие труды подъяли треблаженные отцы наши в постах, бдениях, слезах, молитвах и всяком злострадании, проводя дни свои. А теперь никакой уже них нет печали о прошедшем. Восприяли они радование неизреченное и упокоение всеблаженное. Так и мы будем благоумно смотреть на находящие иной раз на нас скорби, почитая их ничтожными, или лучше как сон или тень приходящими, и не допустим себе падать от них духом, но, несмотря на них, с юношеской бодростью будем исполнять заповеди Господни. Да не печалит вас брань, не пристыжает поношение, не возмущает обличение, не сокрушает огорчение, не надымает гордость. Но долу потупляя очи, горе же устремляя душу, будьте друг к другу благи, тихи, терпеливы, уступчивы. Услышал слово жесткое — снеси. И Господь сносил, почитая себя последним, и сие, и все другое скорбное перенесешь. Случилось, что сказал иное жесткое слово. Что из того? Зачем страдаешь от этого оскорбления? Христос и Бог наш услышал беса Имаши и промолчал. Укорен был, что о Вельзевуле изгонит бесов, и не смутился. А мы по естеству ничтожны и по жизни всякого укора достойны, при мало-мало оскорбительном слове щетинимся, как ежи. Почему не вкушаем паче сладости смиренномудрия? Почему не научаемся опытом доброго подчинения? Почему не беремся при всем за оружие истинных монахов? Оружие же сии — не чистописание, не сладкопение, не белоручество, не высота роста, не нарядность, не изнеженность, не величавое выступление по-мирски, не велеречивость, не смелая речь и противоотвечание, или другое, что подобное сему. Но то, чтобы в чувстве иметь себя последнейшим и всех почитать высшими себя, чтобы не быть скоро на слова, особенно жесткие, не быть легкомысленным, но осмотрительным, чтобы за тем, что смиренно, как говорится, гнаться, и тем, что смиренно водиться, быть сговорчивым, любительным, наипаче ж независливым. Вы, впрочем, все знаете, как наученные Богом, и угодные Богу всегда творите. Прибудьте ж таковыми. Всем будьте довольны, всегда искренно радостны, окрыляясь единым упованием звания вашего. Наставление 74. Когда царь зовет на вечерю, все спешат. Нас позвал Царь Небесный. Как не спешить, все перенося? Не будем же малодушествовать, а бодро бороться со всем. Если люди царем, призываемые к славе, благоденствию, богатству, утехам, удовольствиям, стремятся к сему неленостно, всеусердно и радостно, не тем ли паче мы, призываемые Богом всяческих и царем, не к указанным тленным и ничтожным вещам, но к Царствию Небесному, к свету непрестающему, к жизни нескончаемой, к блаженству неизреченному, к всыновлению и наследию вечных благ, должны с радостью и неутомимым рвением ежедневно и ежечасно тищи на глаз сей и стремиться по указанию его, преодолевая все преграды, ничего не устрашаясь и ни пред чем не останавливаясь, ни пред скорбью и теснотою, ни пред гладом и жаждою, ни пред смертными опасностями и мечом, но мужественно, бодренно и вседушно шествуя подвижническим путем и все перенося как легкое, ради предлежащего нам всеблаженного упования. Падать духом и малодушествовать пред подвигами случается от того, что душа заснула. Почему умоляю вас, взирая на конец совершения дела вашего, воодушевитесь терпеливо переживать подчиненное трудническое положение свое, проявляя и доблесть его. Отсечение от всяких желаний, скоропослушное действование, молчаливое перенесение скорбных столкновений во многочисленном братстве, и иной раз поношение низших и выговоров высших. И чтобы к вам поистине могли быть приложимы апостольские слова, до нынешнего часа и алчим, и жаждем, и наготуем, покоя не знаем, изнемогаем, но во всех сих препобеждаем за возлюбившего нас Бога. Припоминай все претерпенное Господом в жизни на земле и радуйся, если что подобное придется тебе потерпеть. Возмогайте же о Господе и державе крепости Его. И к прежним вашим подвигам и перенесениям искушений приложите настоящее и будущее, за великую радость почитая, что сподобились благоохотно потерпеть ее за Христа Спасителя и соделаться подражателями страстей Его. В чем одном разумеющее дело должны видеть величайшее себе воздаяние. Вспомните, сколько он пострадал за нас. Не младенчествовал ли по плоти, не убегал ли от убийственного лукавства Иродова, не подчинялся ли родителям, 12 лет не обличал ли собравшихся в храме, не учившись. Это делал он для непроходящих наук, чтобы не скорбели. Не ходил ли пешком, не утомлялся ли, не искал ли пищи на смоковнице, не был ли поносим евреями, не слышал ли беса имыши и о Вильзевуле князе бесовском изгоняет бесов. Не хотели ли забросать его камнями, и он укрылся от них? И прежде этого, во время 40-дневного поста, не был ли он искушаем от дьявола как человек? И после того, не умыл ли ноги ученикам, яко служай, не был ли предан предателем, не был ли схвачен иудеями, не был ли осмеян Анною и Каиафою, не был ли ударен в Ланиту рукою слуги, не был ли бичован руками тех, коих создал, не был ли увенчан терновым венцем на поругание, не взошел ли на крест, не были ли пригвождены гвоздями святые руки и ноги его, не слышал ли он много поносительных слов на кресте? Не прободены ли были копьем ребра его? Не был ли в жажду напоен желчью? Не был ли погребен, и как Бог не воскресли в третий день? Мы же, можем ли я себе сказать, что пострадали что-либо подобное? Покажи мне, братья, избичеван ли хребет твой, как у Христа твоего? Видны ли удары на ланитах твоих? Уж твои были поражены бесчисленными осмеяниями, поношениями и поруганиями. Все члены твои освящены ли страданиями? Конечно, ничего такого нет у тебя. Принимай же, по крайней мере, благодушно и с любовью встречаемые тобой малые прискорбности, и человека любит Господь, по безмерной благости своей прославит тебя за то в паке бытие. Делай так ради схимы своей. Ибо схема не что иное есть, как обет потерпеть крест и смерть Господа ради. Наставление 75. Видя плоды доброго по нашему чину жития, строже держитесь его и соделайтесь селением Бога Триипостасного. Смотрите, в какое состояние возвело вас ваше единомыслие и единосердечие, и то, что вы понемногу нудили себя на всякое добро. И каких плодов не принесло вам это? Отсюда мир и тишина, отсюда искреннее друг другу доверие и единение неразрывное, отсюда печаль спасительная и исповедание благоприятное, отсюда сокрушение глубокое и смирение с тем соразмерны. Отсюда братская любовь и отцелюбивое расположение. Во всем, говоря апостольским словом, представьте себе чисти быти в подобающих вещах. Благословен Господь, яко посети и сотвори избавление людям своим, ибо вы люди Его и люди избранные. И Он воздвиже рог спасения вам через новостяжанное благонастроение ваше. В том для вас радость и веселье, честь и добрая слава, премудрость, разумность и ведение совершенны, чтобы иметь жизнь похвальную и чистую пред лицем Бога, о чем и некто из внешних, ибо их суждение иной раз приложимо к нашему быту, говорит: «Того называю я мудрым, кто ведет незапятнанную и безукоризненную жизнь, хотя бы он не знал грамоти и не умел рассуждать о том, чем любят заниматься грехи». Если и тем, у коих все дело только о том, чтобы говорить и слушать, так это кажется, нам ли придумывать что-либо другое, кроме установленного святыми? Умудряйтесь же бояться и трепетать Господа Бога и соблюдать заповеди Его, и благодать явит вас избранными Его сосудами на всякое дело благое уготованными. Ибо где вселение Отца и Сына и Святаго Духа ради чистоты душевной, там какого нет добра, какой нет мудрости, какого горения духа, какого вразумления, назидания и руководства. А где этого нет, там одни холодные слова, одна показанность и себя выставление, а нередко прелесть и заблуждение, и всегда бесполезность. Словом Писания руководясь, будьте во всем исправны и богоугодны, удаляясь от всего укорного. Внимайте чтению, и слово Писания да не ниспадает из вас долу, да не забудется. Удержите язык свой от зла, особенно вы, юнейши, не привыкшие обуздывать сей язык, непостоянный, исполненный яда смертоносного, от которого мы в большом числе впадаем всегда в грех. Да не будет у вас лукавых соседаний, да не будет два из вас дружающихся на одно, что лукавно и по-иудейски, да не будет у вас лжесловесие и укрывательство по-ананевски и сапфировски, да не будет у вас скрытых замыслов и козней злых по-фарисейски и садукейски, да не будет у вас мое твое, исполненное бесчисленных зол, как вопие цветы Златоуст, древнее мимо и доше, се быше вся нова. Почему о древнем, о прежней жизни будем воспоминать сами в себе только для того, чтобы избежать тех же страстей, а не за тем, чтобы возжигать вдруг в друге огонь помыслов? Надеюсь и вас лучших бытий и придержащихся спасения. Может быть, для того и впали мы в то, что было прежде, чтобы, как от пучины и бури, и от многих треволнений устремиться в мирное наше и тихое пристанище, и не любить более пускаться в опасное среди волн плавания, но неволненно безмолвствовать смиренной пристани сей о Христе Иисусе Господе нашим. Наставление 76. Кто свято живет, у того всегда праздник. Хотите ли сего? Будьте ревностны о богоугождении и все терпите за него. Кто свято живет, у того всегда праздник. Тот никогда не перестает празднично проводить дни, будучи всегда просвещаем, очищаем, возводим горе, всегда богоносным и обоженным. Хотите ли быть таковыми? Будьте, прошу и молю вас, самодвижны, самоохотны, самовозбудительны на всякое добро и всякое угождение Богу, возводя очи свои к созерцанию благ вечных, и для сего приемле-приемлете, подъемле-подъемлете, и переносите все встречаемое, скорби, тесноты, насилие, нужды, досаждения, злословия, труды, поты и все другое подобное, чтобы обрести, чего желаем, и улучшить то, для чего вышли из мира. О, как блаженно, отцы мои, жить право, целесообразно, уверенно! И сколь преподобно проводить дни в сокрушении, смирении и благоговеинстве, готовясь к исходу, к сретению страшного судьи всех Бога и ответу пред Ним. Помните, зачем мы вышли из мира, и то имейте целью. Особенно блюдите чистоту, удаляя сообщение с тем, кто погрешает против всего. «Арсений, чего ради вышел ты из мира?» — говорил обыкновенно сей преподобный в спасительное себе напоминание. «Ведая, доведаем и мы, для чего вышли из мира, и к достижению того да напрягаемся все сильно, украшая жизнь свою красотой и добродетелей, и готовя души свои в невесты владыке Богу через соблюдение благолепия пресветлого девства и сохранение себя чистыми и непорочными, и неоскверненными, ибо мы храмами Божьими именуемся. А кто храм Божий растлит, растлит того Бог, говорит Писание. Всего-то ради я плачу и рыдаю о неких, что как они, не искусивши иметь и Бога в разуме спасительном, то Он, предаде их в неискусен ум, творите неподобное. Щежду же сказать, что и вы возгордесте, и не паче плакости, да измится от среды вас содеевы дело сие. Отсего нападает небрежность, а далее и тожди страсти, ибо вы не отвращаетесь от него, как должно. Вы сходитесь с ним и смеетесь вместе, уподобляясь тому, о ком обучительно говорит пророк, аще видел еси татя, текл еси с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Не гневайтесь, впрочем, на меня за такое обличение, ибо горе мне, если я не стану обличать вас и стоять пред вами за праведное действование. Горе и вам, если не будете устраняться от худо живущих.